«Не Есинор, а Есиноор, Ирвин», — поправила я. «Иначе вы очень обидите собеседника, назвав его не самым умным человеком». Ирвин устало откинулся на спинку дивана. «Надеюсь, этого не произойдет. Скандал на переговорах мне совсем не нужен». «А он обязательно случится, если ты начнешь обзывать всех дураками», — ехидно вставил Тейт. Первую половину пути целитель делал вид, что читает книгу. Толстенный справочник с какими-то непонятными схемами и таблицами. Только страницы он почему-то забывал переворачивать. Затем Тейт демонстративно уставился в окно, хотя смотреть там было не на что. Столбы, линии связи, бесконечные бурые луга и далекие, тающие в сизой дымке холмы. Ближе к Кагару потянулись густые заросли кустарников. Но рядом с дорогой их предусмотрительно выжигали. Приграничье есть приграничье, засады никому не нужны. Когда Тейту надоело разглядывать однообразный пейзаж, он соизволил обратить внимание на нас с Ирвином, беседующих на нейском языке. Ирвин рассказывал о жизни в предгорьях. Я внимательно слушала. И все было замечательно, пока целитель не начал встревать со своими едкими замечаниями. Через час я поняла, отчего уравновешенный Ирвин ссорился с Тейтом из-за уроков языка. Спустя следующий час поймала себя на неотдалимом желании вскочить, обхватить руками длинную изящную шею целителя и душить до тех пор, пока тот не задохнется или хотя бы не заткнется. Похожие чувства испытывал и Ирвин. Он начал все чаще ошибаться и ставить неверные ударения. «Может, ты приляжешь и отдохнешь?» — сердито предложил он Тейту. «До Кагара еще 3 часа. Сам жаловался, что вымотался в Орлисе и толком не выспался». «Я бодр и полон сил», — ухмыльнулся целитель. «Тебе прекрасно известно, что резерв у меня полностью восстанавливается за 5 часов, а мы ползем по этим колдобинам 6». Он произнес это на отличном нейском. Я даже уловила выговор Скилоса. «Тогда будь другом, просто помолчи», — взмолился Ирвин. «Я устал от твоих подначек. Знаешь ведь, что низкий мне нужен позарез, и все равно мешаешь». «Мне скучно», — пожал плечами Тейт. «Вы с Леттой мило беседуете вдвоем, а я чем должен заниматься?» «Ты словно первый день в дороге». «Первый раз мне затыкают рот». «Потому что ты постоянно язвишь. Тейт, правда, перестань, пожалуйста». Ирвин сменил тон, теплота в его голосе меня поразила. «Мне стыдно перед Мэй за твое поведение. Она подумает, что ты действительно такой несносный, желчный тип, каким хочешь казаться». «Вот на что мне совершенно плевать, так это на мнение Летты Лирин», — отрезал Тейт, поднялся и ушел в спальный отсек. Ирвин растерянно взглянул на меня. «Мэй, ради богини, простите. Не представляю, что с ним происходит. Он третий день такой». «На нейском», — напомнила я. «К бесам нейский. Я же вижу, как вам все это неприятно. Поверьте, мой брат — замечательный человек. Добрее и самоотверженнее я никого не знаю». «Ваш брат?» От изумления выдохнула я на родном языке, опомнилась и повторила по-гидарски. «Лет Тейт — ваш брат?» «Тейт — приемный ребенок. Но родители никогда не делали разницы между нами. Напротив, подростком я сильно ревновал, поскольку думал, что они любят и балуют его больше. Меня частенько наказывали, за дело, разумеется. Тейта лишь мягко упрекали. Конечно, став старше, я понял, почему они так поступали. Целители невероятно чутки и ранимы». «Не очень-то похоже», — я покосилась на закрытую дверь. «Потому я и извиняюсь», — Ирвин виновато улыбнулся. «Наверное, Тейт просто устал. Поверьте, никогда раньше брат не опускался до грубости. Он резок и прямолинеен, но впервые в жизни ведет себя как настоящий мужлан. Для меня поведение Тейта не было загадкой. До целителя дошли слухи, ходившие в Орлисе. Те, в которых кирейская ведьма околдовала лето Лерина, залезла к нему в постель и женила на себе. Циничный совет Согар окончательно убедил Тейта в моей безнравственности и продажности. Ничем иным его предубежденность я объяснить не могла. Теперь я пожалела о том, что полгода назад смолчала, но тогда мне казалось бессмысленным что-то кому-то объяснять или доказывать. Правду о моих отношениях с Ардином знали всего двое — я и мой покойный муж. А останься Ардин жив, не имело бы никакого значения, какие обстоятельства нас связали. Он все равно никогда бы меня не отпустил. Пожалуйста, Ирвин, не извиняйтесь. Вы ни в чем не виноваты. Это вы самый добрый и великодушный человек на свете. Он смутился. Зачем-то схватил забытый Тейтом справочник, сжал в ладонях и лишь спустя несколько минут отважился ответить. Теперь я даже благодарен Тейту за эту вспышку. Мне... я... очень хочу надеяться, что вы действительно так думаете. Это на самом деле так. Я вновь перешла на нейский. Но у нас мало времени. Нужно заниматься языком. Иначе вы и впрямь нечаянно обзовете собеседника дураком. Расскажите мне о себе. Когда у вас проявился дар? Как у большинства одаренных, в 9 лет. Дар перешел ко мне от отца, а ему — от его отца. Дед гордится, что в его семье 3 поколения стихийников служат своей стране. Он один из управителей Гидара и патриот до мозга костей. Правда, что пользоваться даром могут только мальчики? Да, почему-то так распорядилась богиня. Ирвин раскрыл ладонь, в центре заплясал веселый голубой огонек, покрутился и пошел перескакивать с пальца на палец. Стихийники и целители исключительно мужчины, однако женщины передают способности детям. Моя младшая сестра не может управлять энергией, но когда она родит сына, он обязательно унаследует дар. «Какое ценное приданное!» — улыбнулась я. «Илона — выгодная невеста. Открою вам тайну, Мэй. Моя поездка в Нейс как раз связана с предстоящим замужеством сестры». Голос Ирвина потеплел. «И если все удачно сложится, очень скоро я увижу свою сестренку важной Леттой, а отношения между нашими странами упрочатся». Успокоившись, Ирвин снова заговорил почти без ошибок. «Вам известна легенда о появлении одаренных, Мэй? В знак особой милости к людям богиня послала наделенного даром ребенка в каждую из частей света. Жители благополучного юга, процветающего востока и благоденствующего запада испугались силы, заключенной в этих детях, и из страха их убили. Лишь на суровом, обездоленном севере мальчика с благодарностью приняли и вырастили. За их доброту богиня подарила им еще одного, обладающего искусством исцелять недуги. Конечно, это сказка, но только в Гидаре вот уже 200 лет рождаются стихийники и целители. Мне ближе научное объяснение, данное учеными Киреи. 2 века назад на севере Гидории возникла редчайшая мутация. У людей появилась способность воздействовать на потоки рассеянной энергии. Возможно, именно суровый климат Гидара и дал толчок развитию столь невероятного явления. «Не разрушайте волшебство научными терминами, Мэй», — засмеялся Ирвин. Огонек на его ладони замерцал и истаял. «Совет управителей по сей день спорит со служителями богини. Кем являются одаренные? Даром небес? Или, как вы сказали, мутацией. Известно одно. Кроме способности управлять энергией, во всем остальном мы не отличаемся от остальных людей. Дар передается по наследству, и неважно, откуда пара одаренного — из Гидара, Катиза, Агории или Нейса. Другое дело, что до последнего времени совет запрещал одаренным покидать пределы Гидара. Моя сестра — первая, кого Гидар отпускает в чужое государство. Это очень важный шаг и для нас, и для Нейса. Ирвин посмотрел в окно. Солнце зависло над сумрачными холмами и окрасило золотом их пологие верхушки. Золотые отблески легли на совершенное лицо, подсветили кончики длинных ресниц. «Мэй, простите, если растревожу душу. Ваши родители, кем они были? Вы упомянули, что отец торговал со всеми государствами». «Папа покупал и продавал пряности и специи. Возможно, вам приходилось слышать торговый дом Луер. Он был известен далеко за пределами Киреи. Мама посвятила себя семье. Мне и Лайду». Запнулась, погрузилась в воспоминания. «Еще раз простите», — тихо произнес Ирвин. «Не стоило напоминать вам о потерях. Но мне хочется узнать о вас все. О том, как вы жили, о дорогих вам людях». «Так даже лучше», — я подняла голову. «Пока я их помню, они со мной. Мама, папа, Лайт. Их лица, голоса, 18 счастливых лет. Я верю, что когда-нибудь встречусь с ними в небесных чертогах и не собираюсь их забывать». «Лайт, ваш брат?» «Да. Лайден был старше меня на 6 лет. Он уже вовсю помогал отцу, много ездил по делам дома. Умный, заботливый, чуткий. Идеальный старший брат». «Вот бы Илона хотя бы раз так отозвалась обо мне», — вздохнул Ирвин. «Сестренка считает меня слишком занудным и скучным». «Уверена, она вас просто дразнит. Я тоже подтрунивала над Лайдом. Как он старается доказать папе, что уже взрослый и самостоятельный, как избегает вероятных невест. В отместку он звал меня малышкой, а я сердилась. Мама утешала: «Не переживай, Мэй, ты всегда успеешь повзрослеть». Ирвин подался вперед. «Мэй, 18 счастливых лет. Неужели вам всего 18? «Через 2 месяца исполнится 19». «Великая богиня!» — он встряхнул головой. «Я думал, мы ровесники. Мне 26. Вы такая уравновешенная, зрелая, рассудительная. Илона 18 в куклы играла». «Я тоже играла». Отвернулась, чтобы скрыть волнение. Последнюю куклу в смешной полосатой юбке брат привез мне из Гидара. Вручил со смехом: «Держи, малышка». Я взяла куклу с собой в Куар. Через день Лайда не стало. «В 10 лет я мечтал стать военным, как мой отец», — заговорил Ирвин. «Он тогда только что вернулся из Катиза, герой войны с боевыми наградами. Я бегал за ним хвостиком и конючил: похвастайся своими подвигами». Он или отмалчивался, или отделывался общими фразами. Спустя неделю родители дали торжественный ужин, и хмельной друг отца рассказал о том, как за секунды исчезают в гидарском огне люди. Тело превращается в пепел, а одежда, обувь, украшения невредимые падают на землю. Что потребовалось сжечь лишь один город, чтобы Катис признал себя побежденным. Они ходили по этому городу с нетронутыми домами, заглядывали внутрь, видели кучки вещей, которые недавно были на людях. Друга потрясли ошейники на собачьей подстилке. Один большой и несколько маленьких. Собака и щенки. После этого посещения несколько стихийников, в том числе и мой отец, подали в отставку. Ужин закончился тем, что отец с друзьями напились до беспамятства, а мне стали сниться кошмары. Наш дом, объятый голубым пламенем, горящий отец и мама, и потом их одежда, валяющаяся на полу. Ирвин помолчал, затем продолжил. Кошмары снял Тейт. Его дар прорезался рано. Не представляю, что было бы со мной, Мэй, если бы мои родители сгорели наяву. Я могу лишь восхищаться вашей стойкостью. Вы потеряли родину, дом, семью и нашли в себе мужество жить дальше. То, что вы считаете мужеством, в Орлисе называли бездушием. Я взглянула в его глаза, прозрачные, словно чистая вода в роднике. Разве до вас не дошли слухи о Кирейке, у которой вместо сердца камень? Я не слушаю сплетни, — отмахнулся Ирвин. О стихийниках тоже болтают гадости. Разве что никто не посмеет высказать это одаренному в лицо. Чревато последствиями. Расскажите мне о вашем детстве, Мэй. С кем вы дружили? Чем увлекались? Кто учил вас языкам? Вам это правда интересно? Еще как! — улыбнулся он. А потом я поделюсь своими детскими шалостями. До Кагара 2 часа. Вот увидите. Мы приедем добрыми друзьями. У меня было очень счастливое детство. Я повернулась к окну. Солнечный диск слепил, но теперь для слезящихся глаз появилось оправдание. Любящие родители, заботливый старший брат, множество подруг. Я росла книжным ребенком, рано научилась читать, однако находила время и для игр. В нашем доме часто жили гости из других стран, друзья и партнеры отца, их жены, дети, все они говорили на разных языках. Когда ты с рождения слышишь чужую речь, легко запоминаешь слова. Мы с Лайдом даже не замечали, как переходили с одного языка на другой. Фраза на нейском, другая на катисском, третья на гидарском. 18 лет — словно один чудесный день. Подарки, наряды, развлечения. Папа с мамой не отказывали мне ни в чем. Баловали и чересчур оберегали от реального мира. Я хорошо знала языки и древнюю историю, только оказалось, что этого слишком мало, Ирвин. Меня не подготовили к тому, с чем я столкнулась. И выжила я лишь чудом. «Мэй, девочка, проснись!» — раздался над ухом голос тети. «Еще полчасика», — сонно протянула я, но она не унималась. «Вставай, Мэй, вставай!» Я открыла глаза. Спальню освещал фонарь в руке тети. Стеклянный шарик, внутри которого переливался знаменитый гидарский огонь. Эти светильники не требовали подпитки и никогда не гасли окончательно. Достаточно было встряхнуть посильнее, и свет разгорался вновь. Стрелки часов на стене слились в одну вертикальную линию острием вниз. «Тетя, 5:30! Зачем ты меня разбудила?» «Надо уезжать, Мэй!» Синие глаза были непривычно суровы. «Куда?» — растерялась я. «Подальше отсюда!» Тетя кинула на кровать мои тунику и лосины, распахнула шкаф, нагнулась, перебирая обувь. «Сначала в Даор, потом решим. Здесь оставаться опасно!» «Ты что?» — рассердилась я. «Какой Даор?» Сегодня приезжают Лайт и мама с папой. Они не приедут. Тетя прятала лицо. Почему не приедут? Ты получила письмо? Не я. Она вытащила из шкафа ботинки и пальто. С Летой Арилейн только что связался сын. Он живет в столичном пригороде. Жил. Агория в полночь открыла тоннель и перебросила войска к нашей столице. Гидарские стихийники сожгли Леор. «Да одевайся ж ты! Отрешенного ради!» К тунике я не притронулась. «Что значит сожгли?» «Тебе не 5 лет, Мейлин!» Тетя выпрямилась. «Ты знаешь о силе гидарского огня. На месте нашей столицы теперь пустой город. Там не поврежден ни один камушек, и нет ни единого живого существа на несколько часов пути вокруг». Мгновенная смерть. Нам в Куаре так не повезет. Нас захватят войска. Возможно, они уже близко. Мне не страшно, я прожила долгую, хорошую жизнь, да и не польстится на меня никто. Другое дело ты. Я никак не могла ухватить смысл тетиных слов. Кидарский огонь, мертвый город, родители не приедут. И вдруг в груди словно лопнула сжатая пружина, которая разорвала внутренности нестерпимой болью. «Тетя, они погибли? Они все погибли? Мама, папа, Лайт!» «Тихо!» Маленькие сильные руки встряхнули меня. «После, Мэй, после всех оплачем. Сейчас на это нет времени. Одевайся, я заведу везель. Если есть деньги, бери с собой. Но больше ничего, поняла?» Кивнула. Дрожащими руками натянула белье, тунику, лосины, зашнуровала ботинки, застегнула пальто. Переложила в карман монеты, из ящика стола забрала мамин подарок на 18-летие. Цепочку с подвеской в виде знака бесконечности, вписанного в треугольник, символ отрешенного. Надела на шею, шепча молитву. Кровать заправлять не стала, спустилась вниз, в пристройку, где уже тарахтел, разогреваясь, везель. Еще дядин, старенький, но надежный и мощный. В двух огромных фонарях тоже бился гидарский огонь, беспощадный и равнодушный к тому, как и для чего его используют. Села на переднее сиденье рядом с тетей. По щекам текли слезы, которые не приносили облегчения. Мама, папа, Лайт. Мэй, это слабое утешение, но запомни мои слова. Тетя натянула нитяные перчатки, чтобы руки не скользили на управляющих рычагах. Мертвых не вернешь. Но живые должны жить, бороться до конца, не сдаваться, не опускать руки. Даймор не зря отправил тебя ко мне. Он знал, что я сделаю все, чтобы ты уцелела. А теперь плачь, Мэй, плачь. Пока человек способен плакать, он еще надеется. Она резко дернула рычаг хода, и везель покатил по ночной дороге, освещая себе путь проклятыми гидарскими огнями. В Кагар мы въехали в сумерках. Хорошо, что фонари в городе уже горели. Ирвин достал карту и пересел к Дерину. Вдвоем они отыскали нужный дом в центре города. Столичного проверяющего здесь ждали. Навстречу сразу высыпало несколько человек, среди которых выделялся тучный Лет в бархатной куртке. Лет тараторил что-то неразборчивое и увел Ирвина в дом. Я спрыгнула на мостовую и прошлась, разминая ноги. «Засуетились!» — фыркнул подоспевший Дерин. «Сейчас устроят показательное представление, почище, чем в Рексорском Большом театре. Лучшие комнаты, торжественный ужин, отборное вино, потом девицу в неглиже подсунут. Простите, Лето Мейлин». «Что, и в Орлисе подсовывали?» — понизила голос я. «А то ж!» Дерин склонился к моему уху. «Сразу двух. Одну Ирвину, вторую Лету Тейту. Приграничное, мол, гостеприимство. Ага, так и поверили. Это они пытаются ублажить проверяющего из совета управителей, чтобы ничего лишнего в столицу не отписал. Ничего, Ирвин умеет их на место ставить. Не глядите, что он всегда вежливый». Я вспомнила Лето Тувора, рассуждающего о нравственности в его городе. И ухмыльнулась. «Дерин, а почему в Орлисе вы не жили вместе с Летом и Гирел?» «По поручению ездил. В Дерис. В поездках я в основном водитель и охранник. Ирвин сам справляется, а Лету Тейту помощники не нужны. Кстати, где он?» «Спит», — в шутку предположила я. «Скажите ему, что мы приехали», — попросил Дерин. «Вон уже чемоданы разгружают. Мне нужно везель с улицы убрать, а то он всю дорогу перегородил». Ответить «не пойду, Тейт меня терпеть не может» я постеснялась. Залезла в салон, постучала в закрытую дверь, подождала минуту и постучала снова, уже громче. Тишина. Осторожно потянула ручку, заглянула. Целитель действительно крепко спал, на животе, лицом в подушку. Шнурок, стягивающий волосы, развязался, и светло-пепельные пряди рассыпались по плечам. Рубашка сбилась, обнажив полоску смуглой кожи между белой тканью и поясом брюк. Я замерла в нерешительности. Выручил меня вернувшийся Ирвин. «Ох, ну надо же!» Добродушно возмутился он и без всякого пиетета потряс острое плечо. «Просыпайся, спящая красавица! Твой суженый здесь!» Тейт взвозился, приподнялся на локте, огляделся и потянулся. «Что, Ирви, уже?» «Уже, уже! Поднимайся! Лет Тигер зовет нас ужинать. Поешь и спи дальше!» Я отступила и незаметно выскользнула наружу. Не хватало еще попасться целителю на глаза в такой интимный момент. Нужно вообще пореже с ним сталкиваться, раздобыть где-нибудь книгу и не выходить из комнаты. «Мэй, прошу!» Ирвин подставил мне руку. «Я познакомлю вас с хозяином дома». Дом Лета Тигера ничем не отличался от хором Лета Гевора. Два этажа, широкая лестница посередине, резная деревянная балюстрада, толстые ковры и роскошные люстры, которые сейчас сияли в полную мощь. Лет Тигер при ближайшем рассмотрении выглядел еще толще. Двойной подбородок и вислые щеки портили когда-то приятное лицо. Ирвин представил меня как свою помощницу. Тигер скользнул по моим лицу и фигуре оценивающим взглядом и, несомненно, записал в любовнице. Тем не менее, он подобострастно поклонился и поспешил заверить, что счастлив принимать нас в своем доме. Ирвин проводил меня в комнату, небольшую, зато с отдельной ванной и уборной. Слуга занес мою сумку. «Моя спальня слева от вашей. Справа спальня Тейта. За ней комната Дерина. Ужин через четверть часа. Я зайду за вами», — улыбнулся мне Ирвин. «Осваивайтесь, Мэй. Мы задержимся в Кагаре дней на 5, не меньше. Нас с Тейтом вы будете видеть редко. Зато Дерин целиком в вашем распоряжении. Он славный парень, хотя порой и излишне болтлив. И в его компании вас никто не посмеет задеть». Дерин очень приятный человек. В отличие от некоторых, мысленно закончила я. Переодеваться я не стала, лишь умылась, причесалась и разложила вещи. Выглянула в окно. Тихая пустая улица с цепочкой фонарей, темные дома, в приграничье ложились рано, тающие кружевные силуэты деревьев. В небе половинка серебряной сережки повис месяц, молодой, тонкий. Если не знать, что это не Орлис, можно подумать, что никуда не уезжала. Никаких отличий. Такие же приземистые кирпичные домики с острыми крышами, те же тишина, покой и умиротворенность. Ирвин оказался точен. Столовая поразила меня пышностью. Роспись на потолке, стены, затянутые пурпурным катистским шелком, облицованный мрамором камин и знаменитые на весь мир полупрозрачные фарфоровые вазы из киреи. Не хотелось думать о том, что, возможно, они вывезены из Лиора, из домов погибших в гидарском огне людей. Ужин тоже подали великолепный, под стать обстановке. Я проголодалась и ела с удовольствием. Дерин и Ирвин не отставали. Даже Тейт, как оказалось, обладает неплохим аппетитом. Лет Тигер много разглагольствовал. О проблемах приграничья, о мерах борьбы с бандитами, о недостатке средств, плохих грунтах и, как следствие, дурных дорогах. Ирвин слушал с вежливой улыбкой, однако чутье подсказывало, что он не бросится с утра пораньше докладывать совету управителей о бедственном положении Кагара, тем более просить выделить городу дополнительное финансирование. Этим он напомнил мне отца, который также благодушно принимал жалобы поставщиков, но без убедительной причины не накидывал ни монеты сверх оговоренной оплаты. «Мы поговорим обо всем завтра, Лет Тигер», — пообещал Ирвин. Он убедился, что я отставила пустую тарелку, поднялся и предложил мне руку. Краем глаза я поймала сальную ухмылку хозяина. Переживу. Тем не менее, Ирвин почувствовал мою досаду и в холле с беспокойством заглянул в лицо. «Мэй, скорее всего, мы утром не увидимся. Много дел. Я уйду рано. Есть ли у вас какие-нибудь пожелания? Могу я чем-нибудь скрасить ваше пребывание здесь?» «Можете», — ответила без раздумий. «Я давно мечтаю о книгах. На любом языке, неважно. Согласно на справочнике с энциклопедиями. В Урлисе не было ни книжных магазинов, ни библиотек, и вряд ли Кагар в этом смысле отличается». «У меня с собой есть пара книг», — замялся Ирвин. «Но это не развлекательные романы, а мемуары известных дипломатов. Вам это, наверное, будет неинтересно». «После 8 месяцев без чтения меня устроит все, что напечатано буквами на бумаге», — заверила я. «Хорошо», — кивнул он. «Сейчас их найду». Мы поравнялись с его спальней, первой по коридору. Ирвин зашел и оставил дверь открытой. Нераспакованные чемоданы стояли посреди комнаты. Он долго рылся в одном, другом и, наконец, достал 2 толстых тома. «Мэй, выбирайте. На мой вкус это скучище смертное. Если бы не обязанность знать победы и промахи знаменитых предшественников, в жизни к ним не притронулся бы». Я подошла поближе. Обе книги были на гидарском, потрепанные и с множеством закладок. Взяла ту, что показалось мне чуть занимательнее. О Летте Нерине Равере я слышала как о выдающемся политическом деятеле прошлого столетия. Провела пальцем по потертому корешку стеснение. «Видно, что вы постоянно ими пользуетесь». «Лучше учиться на чужих ошибках, чем изобретать свои собственные». Ирвин погладил книгу, наши пальцы на секунду соприкоснулись, отчего на его щеках проступил румянец. «Особенно, когда каждая ошибка в переговорах может обернуться непоправимыми последствиями, той же войной». «Почему именно вы проверяете приграничье?» Я осмелела настолько, что задала давно интересующий меня вопрос. «Здесь же требуются навыки не дипломата, а экономиста и администратора». «Потому что я немного и тот, и другой», — усмехнулся Ирвин. «Но вы правы. Эта проверка — всего лишь повод добраться до границы Нейса и ни у кого не вызвать подозрений». Он стал серьезным. «Очень многим в Империи не нравится будущий союз между Нейсом и Гидаром. В свою очередь, чрезмерно агрессивный сосед под боком заставляет управителя беспокоиться. Кирея — хороший пример того, как Агория поступает с мирными соглашениями, когда они перестают ее устраивать». «На вашей стороне гидарский огонь», — выдохнула я. «Вряд ли с вами удастся поступить так, как с Киреей». «Стихийников слишком мало. Общими усилиями мы способны уничтожить крупный город, но против огромной имперской армии не выстоим. Пули гораздо быстрее направлены энергии, а вооружить 1 000 000 обычных людей проще, чем собрать 1000 одаренных». Невесело усмехнулся Ирвин. «Агория заняла 1/2 мира. Впрочем, государствам следует объединиться, чтобы держать ее в рамках существующих границ. 2 года назад Гидар предлагал Кирее помощь. Она отказалась». «Вы требовали за это северный предел?» — возмутилась я. «Да», — Ирвин не спорил. «Благополучной процветающей Киреи эти бросовые земли были не нужны. Зато для нас они представляли огромную ценность. Вы не задумывались, почему мы столько лет не в состоянии справиться с бандами беглых рабов? Бандиты прекрасно себя чувствовали на территории государства, которое предпочитало закрывать глаза на их существование. Главное, что грабят и убивают они по ту сторону гор. Гидар был вынужден отгородиться приграничьем. Но что в нем толку, когда мерзавцы в любой момент могли уйти на вашу сторону предела? В этой ситуации Кирея вела себя по принципу «самой не надо, другим не дам». А то, что северный предел фактически разбойничий притон, меня не касается, поскольку с моей стороны непроходимые горы и один единственный перевал, который я как-нибудь защищу. Ирвин перевел дух. Кроме того, Мэй, теплые горные долины, где нет суровой зимы, для нас по полгода живущих в снегах почти небесные чертоги. Мы все равно их получили. Только теперь остальная часть вашей родины принадлежит Агории. Скажите, так лучше? Я вздохнула. Именно в этот момент в дверном проеме показался Тейт. Замедлил шаг, окинул нас взглядом, скривил губы. Ирвин не спешил убирать руку, и наши пальцы почти смыкались на книге. Но Ирвин стоял спиной к двери и смотрел на меня, а я из-за его спины видела злую усмешку на лице целителя. Не требовалось обладать особым умом, чтобы догадаться, что Тейт думает обо мне. Поздно вечером, находящийся в спальне брата. Я вспыхнула и вырвала книгу. «Доброй ночи, Лет Ирвин, и большое спасибо!» Пронеслась мимо Тейта, едва не задев его плечом. Влетела в комнату, заперла дверь и переслонилась к ней спиной. Щеки пылали. За полгода в Орлисе никому не удалось настолько уязвить мою гордость, как за секунду этому полукровке, одним лишь презрительным взглядом. К бесам все. Сложить вещи, переночевать, поблагодарить Ирвина и... Я очень хочу надеяться, что вы действительно так думаете. Ирвин — чудесный, добрый, благородный человек. Он не виноват в том, что его брат считает меня испорченной и корыстной. Уверена, самому Ирвину подобные мысли и в голову не придут. Так стоит ли показывать, что поведение Тейта меня задевает? Умылась холодной водой, переоделась в ночную сорочку, погасила свет и легла. Каким длинным был этот день. Динь-дон! Нежно прозвонили часы. Открыла глаза и долго не могла понять, где я. Незнакомая спальня, чужая мебель, мягкий рассеянный свет. Привычно потянулась огладить косу. Рука наткнулась на мягкие короткие завитки. Воспоминания вернулись рывком. Затопили, разозлили, заставили вскочить. «Нет, Лет Тейт, я не сбегу. Не надейтесь. Можете думать все, что заблагорассудится. Важно не ваше мнение, а мое собственное поведение. Если мне не в чем себя упрекнуть, грязь ваших мыслей меня не заденет». Через полчаса я была одета, причесана и спокойна. Дерин зашел за мной, чтобы сопровождать на завтрак. В столовой, кроме нас, обнаружился лишь Лет Тигер, с аппетитом уминающий жареную ветчину. В отсутствие Ирвина и Тейта хозяин осмелел и позволил себе осыпать меня комплиментами. Он не отличался оригинальностью, сравнив мои глаза с морскими волнами, а стан с гибкой ивой. Я же отделалась вежливым поклоном. После плотного ужина есть совершенно не хотелось, ограничилась чашкой чая и булочкой. «Чем намерены заниматься сегодня?» — спросил Дерин, когда мы покинули столовую. «Раздобыла книгу и собиралась почитать», — созналась я. «Сидеть дома, когда на улице такая погода — преступление!» — запротестовал Дерин. «Любой ясный день в Гидаре — это праздник. Лето Мейлин, я приглашаю вас на прогулку по Кагару. Тем более, что я сам хочу посмотреть город, поскольку ни разу здесь не был». Я подумала и согласилась. Дерин оказался отличным спутником. Он не плелся позади и не убегал вперед, живо интересовался всем вокруг. Будь то примечательный дом или необычное дерево. Весело болтал и с не меньшим вниманием слушал. С ним было легко, словно я знала его очень давно. И как-то, само собой, мы незаметно перешли на «ты». Дерин сам напоминал яркий солнечный день. Рядом с ним грусть исчезала. «Мэй, смотри, какой чудной карниз! Лошадиные головы! Как живые! Неужели их делали с натуры? Сколько же лет этому зданию? Готов поспорить, он построен еще до образования Горийской империи. Очень на то похоже. Фундамент весь зарос мхом. «Дому моих родителей в Леоре было больше 1000 лет», — откликнулась я. Никто не мог сказать, сколько точно. Надпись даты закладки над входом совсем стерлась. Отец шутил, что мы живем в музее. «А я вырос в приюте», — Дерин произнес это так спокойно, словно не видел в своем сиротстве ничего особенного. «Мама умерла, когда мне исполнилось 3 года. Отец погиб еще раньше. Здорово, наверное, знать своих родителей». «Ты совсем их не помнишь?» — ахнула я. «Совсем. Даже размытых образов в голове не сохранилось. И изображений никаких. Я из маленькой деревни у самых льдов. Там суровая жизнь. Людям не до портретов. 9 месяцев в году лежит снег, представляешь? Ирвин потом все архивы перерыл. Ничего не нашел. Я его не просила, он сам хотел сделать мне приятное. Ирвин очень добрый, Мэй». Мы вышли к небольшому скверику. 4 олиповатых фонаря с завитушками, 2 чугунные скамейки с деревянными сиденьями, старые развесистые березы и бронзовый бюст неизвестного Летта в центре. Похоже, садик был и в Орлисе, только с памятником какому-то политику. «Присядем?» — предложил Дерин. «С удовольствием. Ноги гудят. Давно столько не ходила». «Я тоже. Обленился. Все на колесах». «Радуйся, что не на лошадях», — улыбнулась я. «В Катизе мне довелось ездить верхом. После нескольких часов в седле все, в общем, болит». «Упаси богиня!» — хохотнул Дерин. «Мне 2 года предгорья хватило. В княжествах, понятно, без коня никак. По их горным серпантинам ни один везель не проедет. Зато и Ирвин, и Леттейт — отличные наездники. Ирвину один князь чистокровного жеребца подарил в знак особого расположения. Жаль, оставить пришлось. Не тащить же лошадь в Риксор. Хотя Леттейт подшучивал. Давай везель погрузим. Вот в столице подивятся». «Дерин, а почему ты Ирвина называешь просто по имени, а Тейта обязательно величаешь Леттом?» — осторожно спросила я. «Само как-то получается», — развел руками Дерин. «Леттейт. Ну, он Леттейт». «Злой? Придирчивый?» «Сложный», — выдохнул Дерин после раздумья. «Понимаешь, он держит всех на расстоянии, за исключением Ирвина и Илоны. Еще Лето Герана, наверное. Это их дедушка, глава семьи. Они даже похожи немного с Летом Гераном. Оба целеустремленные, но Тейт при этом вообще лишен честолюбия. Вместо спокойной, комфортной службы в столице сначала поехала за Ирвина в предгорье, теперь вот в приграничье. Для Тейта главное — долг целителя, остальное неважно. Он отказался от собственной жизни ради служения. Может быть, на него так повлияла смерть родителей? Их зверски убили. Леттейт ничего об этом не рассказывает. Однако он прекрасный человек. Прямой и честный. Говорит, что думает, и никогда не врет. Только грубит без повода. Он никогда раньше так себя не вел. Дерин покосился на меня. Мэй, мне кажется, у его неприязни есть объяснение. Сплетен в Орлисе наслушался, буркнула я. Вот и все объяснение. Сплетен? Дерин покачал головой. Это вряд ли. Не тот человек Леттейт, чтобы обращать внимание на слухи. Но даже если так, не расстраивайся. Он вспыльчивый, кровь горячая, низкая. Зато, как все гидарцы, справедливый и отходчивый. Да ему и не до тебя сейчас станет. В Кагаре ждет исцеление 1000 людей. Это лишь те, кто записался заранее. Я видел список. Тигер при мне передал Ирвину. 3 листа! А сколько еще добежит? Ой-ой-ой! Каждый день Леттейт будет исцелять до тех пор, пока не выкачает резерв подчистую. Отдохнет и снова пойдет. И так все 5 дней. Была бы его воля, брался бы и за те случаи, которые запрещены кодексом». «Кодексом?» — удивленно переспросила я и вспомнила, как Тейт упоминал о нем в своей отповеди. «Что это такое?» «Короткий свод правил, которым обязан следовать каждый целитель. Они простые. Бескорыстно помогать всем нуждающимся, выбирать по тяжести болезни, а не по положению или толщине кошелька. Я дословно не помню». «И что же запрещает этот кодекс?» «В первую очередь обращать дар во зло. Целитель может убить прикосновением, знаешь? Представь, дотронется до тебя, и ты труп. Но это не самое ужасное. Нельзя возвращать душу, которая покинула тело. Когда она не на грани между мирами, а уже направляется в чертоги или бездну. Тем самым целитель противопоставляет себя самой богине». «Это возможно?» Мой голос дрогнул. «Возможно, только очень строго наказывается». «Такие случаи были?» «Были. Не каждый способен спокойно смотреть, как умирают его дети или родители». «И что это за наказание?» «Богиня забирает дар. Навсегда». Дерин поежился. «С ней нельзя спорить». От его слов повеяло чем-то жутким. Я перебрала в памяти изображение богини, которой украшали каждый дом Орлиса. Молодая красивая женщина с ласковой, доброй улыбкой. В моем представлении она не вязалась с подобной жестокостью. Дерин прочел мои мысли и продолжил другим тоном. «Хотя Ирвин утверждает, что так называемое наказание богини — это лишь крайняя степень истощения резерва. Похоже, случается и у стихийников. Одаренный отдает всю свою силу, в том числе и саму способность преобразовывать энергию». Точка зрения Ирвина понравилась мне гораздо больше, и я поспешила задать следующий вопрос. «Как вообще наказывают целителей? Не посадишь же их в тюрьму? Это преступно по отношению к людям, которых они могут спасти?» «В основном кодекс предусматривает штрафы или общественные работы. Каждый случай подробно рассматривается советом целителей. К тому же нарушения крайне редки. После обучения целители дают клятву соблюдать кодекс». «А где учатся целители?» «Их так мало, что у каждого есть собственный наставник. Потом уже зависит от желания. Лет Тейт закончил университет в Рексоре. Он дипломированный лекарь». В голосе Дерина послышалось уважение. Я набралась мужества и спросила. «Сколько же ему лет?» 23 года. Мэй, отдохнула? Продолжим прогулку или вернемся обедать?» «Ты пропустишь обед?» Я округлила глаза, вспомнив здоровый аппетит Дерина. «Можно поесть в городе. Ни Ирвин, ни Лет Тейт еще не вернутся, а Лет Тигер мне, честно признаюсь, неприятен. Опять начнет ныть и жаловаться». Нащупала в кармане монету. «Почему бы и нет? Я без комплиментов Тигера точно обойдусь».